Он притянул ее к себе и попытался удержать, продолжая рассказывать, подыскивая нужные слова. Но она не хотела слушать. Они молча пошли в гостиницу. Подошли к площади, потом к своей улице. Луна ярко светила, но легче им от этого не было. «Какая банальная история! Я знаю, что она сделает. Она разденется за ширмой и попятится к кровати так, чтобы я не мог увидеть ее зад. Как все это глупо!» Они вошли в гостиничный номер. По вечерам они обычно не включали электричество. Красноватый полусвет, проникавший с пьяцы в переулок и наполнявший их комнату, был так красив. Внизу по переулку ходили люди и напевали. Прекраснейшая. «Послушай», — сказал он, — «это не туристы, а местные. Они возвращаются с какого-то празднества. Им просто хочется петь». Ему хотелось, чтобы ей понравились эти слова. «Белиссимо, белиссимо». Для того он их и сказал. Но она ответила только: «Да». «Плохо дело», — подумал он. «Худо будет, если я сейчас обниму ее в постели. А если не обниму, будет еще хуже. Я не могу сказать ей, что хочу купить скульптуру. Вообще ничего не могу». Художнику все надоело. Он сел на край кровати. Он ужасно устал. Айна молча быстро разделась за ширмой. Потом она начала ходить по комнате, что-то делала, с чем-то возилась и, наконец, подошла к нему с двумя рюмками вина. На ней был пеньюар. Она дала ему одну рюмку, села напротив него на пол и сказала серьезно, почти строго: «Я придумала». «В самом деле?» — ласково спросил он с облегчением. Она наклонилась вперед и пристально посмотрела на него, сдвинув брови. «Мы украдем ее», — заявила она. «Проберемся туда и просто-напросто украдем. Я не побоюсь». Он взглянул на ее лицо, на которое падал свет с пьяцы, и понял, что она говорит серьезно. На мгновение он задумался, а потом спросил: «Ты думаешь, мы сумеем это сделать?» «Ясное дело, сумеем», — воскликнула она. «Мы справимся с чем угодно. Ведь она стоит на первом этаже, я знаю, и окно выходит в парк. Мы вырежем стекло алмазом. Надо купить бриллиант, малюсенький. Ты сможешь унести скульптуру или придется раздобыть тележку?» «Прекрасно», — обрадовался художник. Он встал с кровати, подошел к окну и стал прислушиваться к шагам на улице. Ему вдруг захотелось рассмеяться, выбежать на улицу и отправиться среди ночи вместе со своей любимой, куда глаза глядят. Он повернулся к Айне и серьезным видом сказал: «Думаю, нам не следует этого делать. Мы должны отказаться от этой затеи. Подумай о скульпторе. Этот венгр даже не будет знать, что его работа находится в нашей мастерской, в Финляндии. К тому же ему, быть может, нужны деньги». «Правда», — согласилась Айна. «Жаль его». Она положила пеньюар на стул и легла в кровать. Они лежали рядом, и она спросила: «О чем ты думаешь?» «О скульптуре», — ответил он. «Я тоже думаю о ней», — сказала Айна. «Завтра мы пойдем и вместе поглядим на нее».